«Ты чего творишь? Я же рядом была!» Недовольно прокричал в сторону напарника, который сделал этот меткий выстрел. «Это ты чего творишь? Зачем в ближний бой лезешь? Поднимайся!» «Это приказ, Яс!» – зазвучал суровый ответ командира, но тут его прервало меткое попадание эрк-заклинанием. Видя, как из облака дыма падает человек на метле, оставляя за собой дымный след, я ощутил острое желание помахать ему ручкой. Похоже, Мэри не нравится, когда ей указывают, или, взяв себя в руки, полетел спасать его. Гибель временного напарника может сильно повлиять на будущее отношение к Мэри, что может помешать моим планам, да и парень он вроде бы в целом нормальный. Упал он быстро, потому пришлось подняться выше, чтобы лучше разглядеть место падения. В этот момент одним арт-заклинанием и бронебойным пальнули в меня. Если бы последнее попало бы в щит, мне не сдобровать, а так близкий взрыв отбросил, но щит устоял, а значит и я. Видимо, стрелки торопились и плохо прицелились. Стреляли примерно с того же направления, откуда подстрелили напарника, но место выстрела опять понять не получилось. Пришлось запомнить место падения и спуститься ниже. На подлете я сосредоточился на наблюдении, набрав скорость. Пролет над местом показал, что там уже имелись стрелки врага, но, похоже, обычные, не маги. Часть, похоже, намеренно пришла за упавшим, так как двигалась к зданию крыши, которую он пробил собой, видимо, сейчас, находясь на его чердаке. Это было проблемой. С моими лыжами и огромным рюкзаком по чердакам особо не полазишь, а снимать здесь и сейчас тоже не вариант. В то же время наступление наших союзников продолжается, но не было ясно, как скоро они дойдут досюда. «Джексон, ты там?» — кричу, смотря в дыру. Ничего не видно, что неудивительно, снегопад прошел и выходило солнце, немного слепившее. С серьезным лицом, игнорируя винтовочные выстрелы, что прилетали по щиту, приземлился на крышу и присмотрелся к дыре, как он туда влез-то, да и упал, похоже, без метлы, что резко сокращало его шансы на выживание. Похоже, с бока дома, в деревне у моих родителей было похожее здание, должно быть окно на чердак или нечто подобное. Обернувшись в ту сторону, увидел, как на крышу соседнего дома приземлилась парочка магов в черных робах. Они уже держали меня на прицеле. Времени было мало, и потому не придумал ничего лучше, кроме как воспользоваться лыжами по прямому назначению. Съехал на лыжах по заснеженной крыше. Два бронебойных заклинания чуть было меня не достали, одно попало в крышу, похоже, пробив ее с обеих сторон и улетев в соседнее здание. Второе прошло по ней по касательной, проделав внушительную дыру в виде борозды метров на 5. Съехав с крыши, резко повернул в сторону атаковавших, точнее так, чтобы можно было в них целиться по ходу движения, после чего надавил спусковой крючок и... Мда, сегодня я туплю не по-детски, перезарядить-то винтовку забыл. Просто пролетев мимо цели, использовал другую крышу, как трамплин, и начал подниматься вверх по ней, попутно пытаясь перезарядиться. Позади что-то бабахнуло и затрещало, но ударной волны не было, так что, скорее всего, еще одно бронебойное заклинание, снова мимо. Почувствовав, что начал замедляться, на мгновение уменьшил подачу маны и резко развернулся на месте, после чего продолжил полет в обратном направлении. Вновь начав целиться по паре, с которой теперь находился на одной крыше, заметил, что они целятся в меня, а также то, что это мужчина и женщина. Первый пальнул арт-заклинанием, мне удалось вильнуть и увернуться, хотя сзади серьезно так толкнуло и вокруг стали падать куски снега и щепки. Девушка вновь выстрелила бронебойной формулой и попала в щит. К моей удаче просто сбила его, а не пробила вместе со мной. Видимо, они и правда ослаблены, в обычных обстоятельствах без серьезных ранений не обошлось бы. Настала моя очередь стрелять. Арт-заклинание устремилось к цели, но враги явно с опытом и знают, что в бою магов друг с другом непозволительно долго стоять на месте, потому начали перепрыгивать на соседнюю крышу еще в момент выстрела. Взрыв лишь придал им ускорение и показал их оранжевые щиты, которые потрескались и осыпались. Ну, теперь с них и обычных пуль хватит. Выстрел, девушка отпрянула в сторону в полете, но чуть не выронила винтовку, схватившись за плечо. Мужчина после посадки заслонил ее собой, выставил прямоугольный магический щит и открыл огонь из револьвера, который откуда-то достал. Я закрутился, вновь избежав попаданий, хотя спину, несмотря на наличие рюкзака, обдало жаром. Вот же гад, заранее наложил на них арт-заклинание. К кто так вообще делает с оружием подобной дальности? Медлить было нельзя, без щита разорвет нахрен. Я вновь выстрелил, теперь уже вкладывая в каждую пулю свою взрывную формулу. Второй выстрел взрывом разрушил щит и часть крыши, пару буквально забросило вглубь чердака. Половина крыши просто исчезла, потому я мог последовать за ними. Еще не коснувшись пола, увидел рядом со стеной лежащего Джексона. Блин, это что, то самое здание, я же убить его мог. По центру же лежал мужчина-маг, весь израненный, точнее, даже изрешеченный щепками, и без части руки, явно мертвый. «Алеша, Алеша, нет!» — кричала плачущая девушка, также раненая, отчего, казалось, что вместо слез она плачет кровью, согнувшись над убитым и держа его за голову. Похоже, лишь сейчас она поняла, что он мертв, отчего резко посмотрела на меня полным ненависти взглядом. Мгновение мы смотрели друг на друга, не двигаясь, мы не знали, что делать. Она стала пытаться вытащить револьвер из ладони мужчины, крича: «Ах ты, американская сволочь, уничтожили нашу страну, а теперь, сдохни, сука!» Я уже держал ее на прицеле винтовки, а потому в момент, когда она резко подняла оружие, просто нажал на спусковой крючок. Пуля пробила девушке голову, отчего она сначала задрала ее вверх, а потом упала на тело своего напарника. Ее голубые радужки глаз, что при использовании магии немного светились, погасли. Уж не знаю, одному понятно, что эта ситуация неприятна, фигово, а двоим да еще чувствуя то, что чувствует другой. Мотнув головой и частично подавив чувство Мэри, которая была готова расплакаться, кое-как подошел к напарнику, приподнял его за воротник и похлопал по щекам. «Эй, ты живой? Алло, эй!» Он случайно упал от затрещины, что я ему нечаянно дал, не знаю почему, но придя в себя, он сразу схватил меня за неважно. По крайней мере, так быстрее пришел в себя. Осматриваясь и потирая челюсть, спросил: «Говорил же, осторожнее. Вот что, теперь моя метла хорошо, что что-то на запчасти осталось. Сам-то как?» — спросил я. «Интересные у него, конечно, приоритеты, как по мне, так пусть 10 метел в мусор превратятся, главное, что сам жив». «Да вроде ах что-то с ногой», — он попытался встать, но, наступив на левую часть, чуть не упал, я его придержал. «Вывихнул, что ли? Ты-то цела, а что мне бут?» Смотрю на то, как мимо пролетает лимонка. Блять, прогремевший взрыв еще сильнее уменьшил покрытие крыши и изрешетил ее осколками, возможно, что-то сделал бы и с нами, но я вовремя выставил односторонний щит между местом взрыва и нами. В ушах звенело, а еще я умудрился упасть с перекрученными из-за лыж ногами, так как не рассчитал последствия прыжка в сторону в попытке прикрыть напарника. С одной стороны, так не получилось бы стрелять, с другой стороны оказалось очень кстати то, что мы лежали по крыше, в основном со стороны, где ее теперь не было, открыли шквальный огонь из винтовок и забросили еще пару гранат. Щит все это сдерживал, все-таки эта его версия могла сдержать прямое попадание артиллерийского снаряда, но именно сейчас я начал ощущать, что запасы моей маны подходят к концу. А еще в районе бедра как будто стала ощущаться сырость, голова слабо кружилась. Странно. «Стойте, хватит стрелять, я комиссар Петров, прекратить огонь, там наши союзники», — раздалось где-то внизу, посреди затихающей стрельбы. Мэри Джексон появился сверху, сидя на своей метле и спускаясь, Калиб. Вместе с ним в моем обзоре показались и другие маги моего отделения. Спешиться им было легко, но пол чердака сейчас выглядел так неустойчиво, даже угрожающе скрипел, что они не рисковали сделать это сразу. Голова начала кружиться сильнее, и я буквально поплыл, отчего голова повернулась на убитого мага-мужчину. На его шее не было расчетного амулета, рядом его тоже не было видно. Я, лежа, смотрел на него и, похоже, задумался вслух. Странно, он что, без камня колдовал? Это не хотя почему? Время у него было. «Мэри, ты в порядке? Ты, у тебя кровь!» — вновь послышался голос друга детства Мэри, уже очень близко. Он как-то оказался стоящим совсем близко. «Да», — удивился я и резко встал, осмотрев себя. Форму можно было выкидывать, слишком много подпалин, сажи, порванных мест, да и, похоже, пятен крови. Вроде не моя, и хорошо, но что это за пульсирующее чувство в правой ноге? Ух ты ж ёпт, деревяшка какая большая то торчит, блять, и почему пол так резко начал приближаться? Да ладно, в итоге оказалось, что где-то во время боя мне в ногу прилетел осколок, поранив ее прямо в районе артерии. Ну, или близко к ней, раз я не сразу окочурился от потери крови. Да, я вырубился от этого, но не умер. Также мне повезло, что мое отделение, а потом и весь батальон забил на приказ полковника и полетел в город, как только стало известно о том, что мы вступили в серьезный бой с вражескими магами. Их прибытие поставило в бунте жирную точку и, главное, спасло нас от очередной попытки союзников убить каких-то магов. Также, благодаря нашим, ко мне быстро доставили врача, который, вроде как, прямо на месте сделал операцию и, по сути, спас мне жизнь, по крайней мере так мне сказали. Вроде как потеря крови была не такой сильной из-за осколка, хорошо, что не вытащил его самостоятельно. В общем, очнулся я уже после того, как Красная Армия с поддержкой нашего батальона полностью подавила бунт. Вот только мне придется ехать в лазарете бронепоезда, снова, в том плане, что это входит в нехорошую тенденцию после каждого боя оказываться в лазарете, причем по серьезным причинам. Эх, а так хорошо все начиналось, в итоге. Нет, ну правда, можно было проверить и оценить свои силы на ослабленных противниках, а в итоге, еще и эта парочка магов, все настроение испортили. Специально решил узнать о них, и ведь, как назло, получилось. Алексей и Людмила Марковы, бывшие дворяне Российской империи. Он был врачом, она учителем в магической школе, обоих сослали после революции в Сибирь, ну и вот чем все закончилось. Кстати, они и несколько других магов были одними из главных лидеров восстания. Честно говоря, мне немного их жаль, всех, но по себе знаю, в мире много несправедливости. Поскольку делать все равно было нечего, начал обдумывать все произошедшее, и чем больше думал, тем больше понимал, насколько я тупой. Причем это, не считая те глупые косяки, что я допустил во время сражения. Сам же бунт стал возможен благодаря магам и их силе. Это, как если бы у восставших появилось несколько танков, при том, что у тех, кто их охранял, не было бы никакого противотанкового вооружения. Даже военная часть мало что могла сделать, особенно если учитывать, что маги-враги практически не летали по воздуху, а значит сосредоточить на них огонь винтовок и пулеметов должным образом было нельзя. По сути, тут хорошо показало себя то, как обычные солдаты слабы против магов, а ведь последние были не в лучшем состоянии, имели гражданские расчетные камни и, похоже, не имели их на всех, так как были замечены случаи, когда некоторые восставшие поднимали камни с тел убитых и начинали колдовать сами. В общем, если бы эти маги имели бы нормальную боеспособность, восстание, возможно, имело совсем другие результаты. Причем, наше появление могло быть не таким и важным, так как, имея эти маги достаточное оснащение, возможно, могли бы сражаться с нами на равных, а может и лучше. В Российской империи, как я понял, все маги проходили стандартную военную подготовку, даже гражданские. Кстати, в Райхе сейчас так же. Нам очень повезло, что все было иначе. По сути, два мага смогли разбить всех магов противника, которых в общем набралось бы до взвода, а может и роты. С другой стороны, учитывая наши ранения, опыта нам все равно не хватает, по крайней мере живы остались. Да и с командованием у нас проблемы. Лучше бы сразу ввели в бой весь батальон или хотя бы роту. Все-таки, это не настоящая война, они были слабы, не в лучшем положении. Внезапно удивила меня Мэри под вечер одного из последовавших нудных дней. Где-то равномерно стучали колеса. В лазарете бронепоезда я был один, остальные маги, включая Джексона, который, как оказалось, пострадал меньше меня, все так же ехали в товарных вагонах поезда. Местные же то ли от того, что были благодарны за помощь, то ли из-за приказа полковника Кравченко и сурового НКВДшника у двери, меня не беспокоили. Лучше уж так, чем, начал я, решив, что она решила снова поумничать, хотя признаю, временами эта девочка совсем не глупа. В чем был смысл всего этого, если мы могли легко одержать победу? Продолжала она свое, и те двое, они, похоже, любили друг друга, а мы, вообще-то мы с тобой не знаем, как ты себя повела в этой ситуации в оригинале. Может, именно здесь у тебя в первый раз крышу и сорвало, а то в фильме твои товарищи как-то слишком просто относились к тому, что творишь. Не хотел ничего плохого, просто эта мысль пришла мне только что. А еще я понял, что это странно выглядит, когда раненая девушка лежит в кровати в пустом помещении и говорит сама с собой. Ничего подобного. Сейчас мы участвовали в этом по твоей инициативе, потому что тебе захотелось проверить силы против магов, и в итоге на нашем счету новые убийства. Да, она говорила со злостью, но я уже умел распознать ее чувства и эмоции. Поэтому тут же ответил, что-то не похоже, что ты сильно переживаешь за преступников. Большая часть убитых, вследствие выстрела из дробовика, могла бы промолчать со своей помощью, раз против. Но я, она затихла и продолжила лишь через время, более спокойно и немного обиженно. В любом случае, у нас так и не вышло сразиться с магом один на один, да и то, что мы здесь. Неужели такая единственная рана ноги может убить? Я так слаба? Да, может. На бедре в этом месте, я откинул одеяло и приподняв целую ногу, ткнул пальцем в нужном месте, артерия, если не закрыть рану, быстро умрешь от потери крови. Нам вообще повезло, так как кровь при такой ране сложно остановить. Еще на шее вот здесь, сонная артерия, нанести ранение, и тоже ничего хорошего точно не будет, даже если зажать, можно потерять сознание. Кстати, можно лишить сознания человека, если просто ее зажать. Короче, дело не в тебе, а вообще в человеческом теле. Да и кое-что мы все равно получили от этого боя. И что же, с неподдельным интересом спросила она. Мы еще не готовы, и нужно быть внимательней, не недооценивать угрозу. Любую, эти пафосные слова получились у меня как-то сами собой. Вроде неплохо сражались, но, стоило потерять бдительность на поле боя, и вот итог. Не говоря уже о том, что в серьезном бою любая ошибка из тех, что мы сделали, могут привести как минимум к поражению в битве. Да и если честно, волнение очень мешает, еще непривычно воевать так. Да, я тоже волновалась, добавила она, похоже не заметив этого, так как о чем-то серьезно задумалась. Сражаться против магов сложнее, формулы быстро ослабляют защиту, а эти были слабее, чем могли бы быть. И как ты хочешь сделать то, что задумал? Справлюсь, ответил я не сразу, но довольно уверенно, во всяком случае, если подумать, первая часть плана должна пройти без проблем, если мешать не будешь. Она также некоторое время молчала, думая, после чего ответила, как будто у меня есть выбор. Ну, учитывая, как ты вела себя в каноне, я бы не удивился, если бы ты чисто из своего упрямства смогла сделать какую-нибудь хрень в самый ответственный момент. Я взял с тумбочки свою записную книжку, ну, или то, что раньше было дневником Мэри. Еще с начала учебы в полевом лагере я начал записывать туда магические формулы и прочее полезное. Надо было кое-что повторить и подумать над тем, как можно применять некоторые формулы в бою, и главное, какие вообще можно применять, учитывая, как в прошлых событиях у меня наступил момент истощения маны. Мэри больше ничего не говорила, о чем-то задумавшись, хотя... Чуть позже ее внимание также перешло к нашим записям в дневнике. Собственно, все, что мне сейчас оставалось, это повторять ранее пройденное и более детально прорабатывать московскую часть моего плана, благодаря которому я вернусь к Тане и Вике. Российская Федерация, область имени Сталинии. Ехать одному в лазарете бронепоезда было скучно, но намного удобнее, чем в нашем эшелоне. В какой-то момент мы все же прибыли к очередной перевалочной станции, которая ответила на ряд давно возникших у меня вопросов. Там нас ждал еще один паровоз, но на этот раз лишь с двумя товарными вагонами, в которые мы перегрузили наше летное оборудование. Нас же разместили в пассажирских вагонах, которые, правда, больше напоминали вагоны электрички или общие. Как я понял, места хватило всем, так как кроме нас и нашей охраны этим поездом никто не ехал. Дальнейший путь мы продолжили без бронепоезда, как стало известно чуть позже. Где-то здесь мы преодолели границу Московской области, о расстояниях судить не ручаюсь, так как все станции мы проехали без остановок, а еще у меня сложилось впечатление, что нас везли по второстепенным путям, хотя, если прикинуть даты то, что это другой мир, здесь маршруты должны были отличаться от тех, что я помню по картам моего мира. В общем, большую часть пути в окно был виден заснеженный лес, мелкие деревни и какие-то заводы, вдалеке чадящие дымом из труб. Потом появилась явно городская застройка и внимание привлекло ну, это то здание, которое снесла Дегуршафт. Не знаю, как здесь, а у нас его называли Дворец Советов, правда, у нас его так и не построили, вот точно, другой мир. Я бы сказал, внушительная постройка, да еще и с немаленькой статуей на крыше. Ну, а потом мы наконец-то прибыли на вокзал, который проводник назвал московским. В любом случае, я не смог его узнать, как и понять, где конкретно в Москве мы находимся. А еще, я вообще не в Москве жил и всего пару раз в ней бывал, до нынешней ситуации. Раздался голос по магической связи. Командирам вывести свои подразделения, строимся на перроне. Проверьте, чтобы никто ничего не забыл. Тут же стало заметно отличие от каноничных событий, что вызывало у меня двоякое чувство. С одной стороны, я привык везде таскать с собой оружие, с другой стороны что-то явно изменилось. Раз, выходя на перрон, мы стали сразу устроиться и были при оружии, пусть и без летного оборудования. Хотя, кто знает, может это аниме передало информацию не точно. Нет, глупости, я же ориентируюсь на те события, не нужны мне непредсказуемые неточности. Скорее всего, это я просто что-то изменил, не так повел себя, вот и результат. Ну, по крайней мере англичашка из аниме на месте, то есть ждет нас на перроне. Мы выгрузились, неподалеку нас вновь ждала колонна грузовиков, но на этот раз их должно было хватить для всех и всего. Возможно, их тут собрали даже больше, чем нужно. Здесь же на вокзале случилось еще кое-что, что заставило меня побеспокоиться. Водители, пока мы занимались своими делами, наш командир и британец о чем-то разговаривали, последний периодически косился в мою сторону, да и я знал, что, по идее, говорят они именно обо мне, точнее об Мэри. Вместе с тем, по аниме я так и не понял, зачем он был здесь в этот день, вроде как встречал, а вроде как появился на перроне, так и пропал, и больше о нем не вспоминали. А вот в том, что он знал о судьбе отца Мэри и о ней самой, я был полностью уверен. Разумеется, в этом была уверена Мэри. Я хорошо чувствовал ее все нарастающую злость, из-за ее силы периодически непроизвольно сжимались кулаки, да и челюсть тоже, даже зубы скрипнули, а потом умудрился упустить момент, когда она, похоже замыслив это с самого начала, резко перехватила контроль над телом и подошла к ним как раз тогда, когда мы находились ближе всего. Блин, ее эмоции оказались так сильны, что на мгновение я потерял контроль, чего оказалось достаточно для Мэри, что-то, начал командир батальона, но осекся. Мэри подошла к британцу и со всей силы, хорошо хоть без усиления магии, дала ему пощечину, от которой он упал. Потряся головой, сразу встал, но некоторые наши маги все же это заметили, хотя подходить не стали. Пока я, Дуглас, да и вообще все, кто это видел, офигевали от случившегося, Мэри бросила на англичашку ненавидящий взгляд и бросила меня разгребать все остальное. Хотя я сам вернул себе контроль, она не особо и пыталась его удержать, просто скрывшись где-то в глубине нашего сознания или мозга, не знаю. Не знал и что мне делать теперь. Извиняться вроде как глупо, но и говорить, что знаю об отце. В общем, прикрыв глаза, развернулся и пошел дальше заниматься своими делами, авось прокатит. Блин, как я сейчас хочу оказаться в другом месте. Мне пис, взводный сержант Мэри Сью, что вы себе позволяете? Начал командир батальона, но был перебит британцем, который вроде как тоже был полковником. Не стоит, все в порядке, произнес тот, возможно, смотря мне в спину. По крайней мере ощущение взгляда в спину было очень сильное, хотя, учитывая, что на перроне стало как-то тихо. Вы с ней знакомы? Уже совсем тихо донеслось до меня. Да, встречались, еще до войны, это личное, ответил британец. Меня на мгновение бросило в дрожь от испуга, не хватало еще быть с ним знакомым, но после стало ясно, что он соврал. Мэри ничего такого не помнила. Дальше я просто игнорировал всех до самой погрузки в грузовики и всю последующую дорогу, сделав лицо кирпичом, возможно оттого никто меня не беспокоил. У Мэри было плохое настроение, как и у меня, но я был недоволен не только из-за того, что уже знал причину ее плохого настроения, но и из-за того, что позволил произошедшему случиться. Судя по всему, ее сильные чувства и эмоции позволяют ей преодолевать мой контроль, дело даже не в неожиданности, а учитывая, что ей хватило несколько секунд, чтобы сотворить херню. По-хорошему следовало бы отчитать ее, но можно сделать это позже, хорошо чувствую, как она переживает по поводу отца. К сожалению, ничего не могу с этим поделать, ведь, по сути, это существо X виновато, а мне до него, как до другой планеты. Хотя можно, конечно, предложить ей идею мести ему, может тогда сможет направить свою энергию в продуктивное русло. За всем этим мы прибыли к месту нашей дислокации, какая-то старая усадьба или казарма. Тут-то я понял, что еще кое-что упустил, медлить было нельзя и, несмотря на суровый вид увидевшего меня полковника, подошел к нему и спросил без всяких формальностей: «Сэр, у нас планируются какие-нибудь занятия в ближайшее время?» «Занятия?» Он явно не ожидал такого вопроса, хотя, я на его месте тоже не ожидал бы. Кашлянув в кулак, он ответил фразой, которая тут же повергла меня в шок: «Сегодня ночью Российская Федерация вступила в войну, в ответ на агрессию Райха. Нас могут вызвать на фронт в любой момент, так что я планировал на вечер стрельбу, а завтра с утра занятия по тактике. Я понимаю, мы все с дороги, и твоя рана еще не до конца зажила, можешь отдохнуть до завтра и...» «Нет, спасибо, я просто уточняла. Разрешите идти, сэр?» Ответил я со спокойной улыбкой, отдав воинское приветствие, развернулся и пошел к своему отделению. Не знаю, что он подумал, а улыбался я для того, чтобы не было заметно, как меня перекосило от моих мыслей. «Это ебаный пиздец, блять. Стрельба здесь, сегодня, твою же мать. Она может появиться здесь, с минуты на минуту, блять. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее». Глава 9. Все равно это параллельная реальность. Российская Федерация. Москва. Место, где нас разместили, оказалось старой усадьбой, которую кое-как переделали под казарму, снеся пару стен. Причем, судя по строительным лесам, собранным у ближайшего сарая, и запаху краски внутри, в приемлемый вид ее привели совсем недавно. Зато, все как надо. Оба этажа, по сути, стали двумя казармами с рядами коек и тумбочками рядом с ними. На первом этаже также нашлось место для столовой, учебного класса, склада и прочего. Место нашлось и для оружейной комнаты, куда мы вынужденно сдали оружие. Здесь все же столица другого государства, да и наряд нам разрешили поставить свой. Летное оборудование в здании не помещалось, потому его выставили в два ряда на заднем дворе. Там же, кстати, расположилось и стрельбище. Позже нам обещали поставить несколько палаток, куда можно будет все это спрятать. Провозились с размещением до обеда. Все это время я провел в тревожном ожидании, потому на самом обеде у меня буквально кусок не лез в горло. Потому решил воспользоваться преимуществом, которое мне организовали коммунисты. Разумеется, вначале они удивились тому факту, что в нашем батальоне есть девушка, но потом быстро взялись за голову и организовали мне отдельную комнату для сна, очень оперативно переместив куда-то кабинет наблюдающего офицера. Возможно, в обычных обстоятельствах я бы поспорил, ну или хотя бы сделал вид, что недоволен тем, что меня выделяют в особенную категорию, но сейчас было не до того, и я просто забил на все. Обед еще не окончился, а я уже лежал на кровати, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, думая о размере того пиздеца, что приближался. И нет, я не о нападении Дегуршафт на Москву, которое, возможно, случится с минуты на минуту, хотя уже почти полдня жду. Вообще-то, к сожалению, у меня есть лишь небольшое представление о скорости перемещения боевых магов и нет вообще о скорости перемещения ее батальона. Мой план и так уже трещит по швам от того факта, что, похоже, времени до нападения почти не осталось, а также от того, что я просто не представляю, как могло так получиться, что мы прибыли сюда точно в этот день. Нет, если вспомнить кадры аниме-фильма, то все подходит, но как все могло случиться до такого совпадения по времени? Я думал, что у меня будет хотя бы пара дней, а тут, выходит, все, что было ранее, как-то случайно совпало с временными рамками оригинала, или же я делал то же самое, что было в оригинале? Не значит ли это тогда, что я еще не отошел от оригинальной истории и, может, я ничего не изменил? А неадекватное поведение Мэри Сью в аниме и манге – это следствие моего попадания? Нет, глупости, не может быть. Но, я все равно боюсь, что теперь мой план может. Хотя есть же у нас поговорка: поспешишь, людей насмешишь. Не стоит торопиться, лучше все обдумать и потом. По сути, из того, что мне сейчас известно, прибытие батальона Дегуршафт может случиться вот прямо сейчас. У меня тупо остается слишком мало времени, чтобы сделать все. Да и все предыдущее время из-за размещения в казарме у меня не было возможности начать действовать по плану, а теперь, если я начну, а тут прилетит она, у меня может не быть возможности среагировать на это. Да даже план теперь под вопросом. В крайнем случае, у меня будет лишь одна попытка сделать все так, как я задумал, а если не получится, то, не то, чтобы ранее попыток было много, но там хотя бы были пути отступления, а теперь если что-то пойдет не так, придется действовать по ситуации как можно быстрее, придется рисковать, придется рискнуть, понимая, что я могу умереть или же просто не справиться, что приведет к концу, могу умереть или же быть серьезно ранен, а может обречен на жизнь в бегах, без возможности вернуться к Тане и Вике, выполнить задание существа М и вернуться к семье. Страшно, да, раздался в голове голос Мэри, тихий и спокойный, но за ним, как ни странно, тоже скрывался страх. Так может откажемся от той твоей идеи, можно же встретиться с Дегуршафт иначе, в бою, в Москве и уже там. Проблема в том, моя дорогая Мэри, что первое, что она в этом случае сделает, это будет стрелять, а еще Руссия будет воевать с Райхом и я не знаю, чем кончилась вся эта история, но судя по началу манги и одному моменту в аниме-фильме, Райх проиграл войну. Если это и правда так, то это точно помешает моей задаче в этом мире, да даже просто в ближайшем будущем, решил я подумать о чем-то другом, уже болела голова от волнения и мыслей, так может схватить ее и заставить сделать то, что тебе нужно, в плену. Думаю, то, что ты знаешь, должно помочь, вновь добавила она с какой-то непонятной надеждой в голосе. Нет, ну ты точно ебанутая, кто позволит мне провернуть нечто подобное? Да и один ты в режиме вам всем пиздец не сумела одержать над ней верх, хоть и потрепала, а мне вообще-то еще выжить после боя надо. Да и она рейнский дьявол, уверен, в этом мире полно желающих пристрелить ее или повесить, даже несмотря на то, что она маленькая девочка. Не прокатит, в общем, ответил я почти сразу, собственно, ожидая от моей милой собеседницы примерно подобной глупости предложения. Тем более, разрабатывая свой план, я перебрал много разных идей и возможностей, потому и решил сосредоточиться лишь на нем, как на самом, по моему мнению, удачном шансе все решить, как надо. Я лишь предложила, все равно ты сейчас не решишься сделать то, о чем говорил, ответила она недовольно. Это хорошо, так ты скорее всего все-таки человек, а не демон, но и плохо. Не хочу становиться той из аниме. Отец, мой отец, наверное, не хотел бы этого. Да и что я могу в своем нынешнем положении только наблюдать. Вообще-то, хотя сейчас было не время для рассуждений и разговоров, все-таки решил сказать, ты еще можешь отомстить существу X. Ведь, по сути, он во всем виноват, притащил в этот мир японца, дал ему силы и возможности, потом дал силы твоему отцу, воспользовался им, ну и дал их тебе, чтобы тоже тобой попользоваться. Ну да, а еще ты тут, по сути, тоже из-за него и в этой ситуации также он виноват, сказала она таким голосом, словно во время этих слов закатила глаза. Правда, после, как ни в чем не бывало, продолжила, я уже думала над этим, и ты прав, вот только что я могу против нехорошего, но Бога, что мы можем? Ну, у меня не сразу нашлось, что ответить, настолько я офигел от того, в какую сторону начал развиваться разговор. Ну это Мэри и дает, вообще-то у меня есть план. И что же мы тогда валяемся здесь, а не действуем по твоему плану? Спросила она как будто нейтральным голосом, но мне отчего-то стало легче на душе, как будто ушло какое-то напряжение, сковывающее изнутри тревогой. Ну, так ведь если не получится, начал я, собираясь объяснить ей главный мой страх, но эта наглая овца нагло меня перебила. А если ты этого не сделаешь, что тогда? Ей на самом деле было интересно и, похоже, разговаривать на эту тему можно было часами. Когда будет бой, возможно, получится как-то связаться с ней, но, скорее всего, нет. Да и если получится сделать это непосредственно во время нападения, проблем потом будет, мне аж поплохело, когда представил, как буду пытаться наладить с ней контакт во время боя и как придется после перерабатывать весь план, над которым я так долго думал. В голову пришла простая мысль, но значительно приободрившая и добавившая уверенности. Так не пойдет, нужно действовать, пока не поздно. Мэри не ответила, но, судя по ощущениям, не чинила мне препятствий, хотя сам план ей по-прежнему не нравился. Во всяком случае, первая его часть. Я же встал, вытащил из кармана револьвер и проверил его готовность. Как хорошо, когда ты милая девушка, которой доверяют на слово. Рядом с моим чемоданом лежала небольшая сумка, похожая на противогазную, а скорее на почтовую, в которой уже было сложено все необходимое. По-другому никак, у меня рюкзак с летным оборудованием, да и чемодан с собой не потащишь, большую часть вещей, не считая экипировку для боя, пришлось оставить. Хотел взять с собой плащ, но, учитывая, что я его обычно не ношу, это могло вызвать ненужное внимание. В общем, тоже пришлось оставить. Осторожно приоткрыв дверь, выглянул. Большинство магов сейчас были в столовой, а остальные в спальной части казарм. Выйдя в коридор, направился в сторону столовой, но не она была моей целью. Примерно на половине пути, как раз напротив входа в здание, имелась комната. Справа от нее располагалась лестница на второй этаж, слева была дверь, через которую можно было попасть в коридор, ведущий на задний двор. Вход же в саму комнату находился в углублении в стене, где помещалась решетчатая дверь и стол дежурного. При этом в случае тревоги входить и выходить из помещения он не мешал, но при этом охранял единственный вход в оружейную. «Блядь!» – тихо прошептал я еще на подходе. «Нет, я знал о дежурном, но как-то не обратил внимания на то, что будет Грэдби». «О, Мэри, что-то хотела?» – спросил он, сидя за столом по-американски, то есть положив ноги на стол и качаясь на стуле. При этом на пальце правой руки он крутил цепочку с ключами от здорового амбарного замка, что висел на засове двери в КХО. «Командир сказал, что скоро стрельбы, хочу подготовить винтовку», — ответил я обычным голосом и стараясь не выдать волнения, что никак не уходило. «Да», — переспросил собеседник, о чем-то задумавшись. Посидев так несколько тревожных секунд, «блин, уже не в первый раз замечаю, что парни, думая и находясь передо мной, почему-то смотрит на мою ГР, в смысле, грудь Мэри, резко встал, что я чуть не отпрыгнул». Подойдя к решетчатой двери, начал открывать замок, говоря: «Мне он ничего не говорил, да и ладно, ты лучше скажи, отчего тебе спокойно не сидится, помереть в бою не терпится?» «Как раз, чтобы не умереть, стараюсь следить за оружием», — почти не соврал я, одновременно с этим осматривая коридор. «Пока везло, и в нем никто не появлялся». Парень, наконец, со скрипом открыл дверь и пустил меня вперед, а после зашел сам, гад. Ему также совсем не кстати захотелось поговорить. «Ладно, ответ засчитан. Может, расскажешь, что у вас там было с тем британским офицером, раз ты?» Меня передернуло, частично это была реакция Мэри, потому для меня все произошло неожиданно, и я выронил на пол горсть патронов, которые хотел положить в карман. Дежурный, разумеется, это увидел. Конечно, тревогу поднимать он бы не стал, но учитывая, что я хотел сделать, это был косяк. Тем более еще не было ясно, как он трактовал мой злой взгляд в свою сторону. Я резко бросился к нему и толкнул со всей силы, отчего он ударился об полку с винтовками, сбив несколько. Пока он замешкался, я схватил ближайшую винтовку и прикладом врезал ему по лицу. Раздался неприятный хруст, парень упал и больше не двигался, видимо, потерял сознание. На мгновение я замер, чтобы отдышаться и прислушаться. В коридоре не было никаких шагов. Похоже, запас моего везения не иссяк. Сняв с винтовки ремень, быстро связал руки Грэдби за спиной, а после натолкал ему в рот тряпок, что лежали рядом с емкостью под оружейное масло. После подбежал к ящику, где сложил свою экипировку и быстро все надел на себя. После вскрыл ящик с патронами от дробовика и от револьвера, а также сорвал пломбу с того, в котором вроде бы лежали гранаты, зачем-то переданные нам коммунистами. Патроны разложил по подсумкам, а также, сколько смог, распихал по карманам. Достал свою винтовку и дробовик, снарядил их. Наконец, попрыгав и проверив, как все держится, подтащил ящик с гранатами к окну и вылил в него оружейное масло и керосин из нескольких ламп, что висели на стенах. Выходя, бросил взгляд на связанного дежурного. Вообще-то, за исключением того, что он несколько раз докапывался до меня, когда женщины и считал женщин ниже мужчин, я не имел ничего против него, потому, несмотря на протест Мэри, взял и вытащил из КХО, спрятав за лестницей. После закрыл оружейку и забросил ключ в ее дальний угол. Мне нужно было просто выйти в коридор и два раза повернуть направо и открыть дверь, чтобы оказаться в коридоре, что выведет меня на задний двор. В момент, когда я уже почти скрылся, замер от услышанных слов. «Мэри, ты куда?» Ничего не ответив и не оборачиваясь, вышел в коридор и побежал к двери, ведущей уже на улицу. А позади донесся уже другой голос. «Видели? Мэри Сью куда-то с оружием пошла». Выскочив на улицу, осмотрелся и увидел свои лыжи, а также очень удачно оказавшееся по пути окно в КХО. На нем были решетки, но стекло обычное. У того, что я сделал дальше, было несколько причин. Мне, да и Мэри, не хотелось, чтобы мои товарищи нам помешали, ведь это могло привести к бою с ними. Еще мне нужно было время надеть свое летное оборудование, оседлать метлу было проще, но я банально не умел на ней летать, сосредоточив все свое внимание на лыжах. Ну и если честно, мне все равно нужно было создать моему бывшему батальону дел, чтобы они не помешали моим дальнейшим действиям, желательно вплоть до побега из этого города. Разбив стекло, увидел нескольких магов в коридоре напротив оружейки. Они увидели меня и очень удивились, когда я выдернул чеку из гранаты, перед броском, крикнув им: «Эй, уйдите, сейчас рванет». «Мэри, ты», — заговорил кто-то, но я уже побежал в сторону. Рвануло так, что меня отбросило взрывной волной метров на 5. Хорошо, что успел поднять магический щит, но еще до этого заткнуть уши и открыть рот, а то бы точно контузило. Раздался треск и скрежет, поднялась пыль, похоже, из-за взрыва обвалилась часть второго этажа и крыша. Со всей возможной скоростью одел летное оборудование, хотя старался не смотреть по сторонам, руки все-таки подрагивали. Знаю, жертвы есть и то ли еще будет, но сейчас думать об этом нельзя. Все это лишь малая часть, лишь начало, и сейчас я еще ангел по сравнению с тем чудовищем, которым, возможно, стану. Наконец все было готово. Вдох, выдох, активация подачи маны. Все проверено. Взлет. Разогнался и поехал вперед на своих лыжах. Поднимаясь все выше, лучше видел Москву этого мира и не оборачивался, пока не увидел Кремль. Все-таки перед началом следовало убедиться, нет ли погони, потому посмотрел назад. Вдалеке только поднималась струйка дыма. Может, показалось, но расстояние между нашей временной базой и моей целью было приличным. Совсем не хотелось, чтобы в самый ответственный момент мне помешали, потому решил использовать свой козырь сразу, чтобы как можно быстрее добраться до места. Господи, защити праведника, верующего в тебя, и покарай неверующих врагов моих, произнес я шепотом, сразу ощутив прилив силы маны, после чего полетел вперед с заметно большей скоростью, чем было бы в обычных обстоятельствах. Учитывая, что о магах Дегуршафт узнали только когда они уже атаковали, не думаю, что будут проблемы непосредственно до начала моей атаки, за исключением одной проблемы. Но я, кажется, уже знаю, как ее решить. У ворот Кремля стояли два караульных. Опустившись перед ними и держа в руках дробовик, вежливо спросил: «Здравствуйте, а не подскажите, где можно найти товарищей Сталинию и Лилию?» «А, к сожалению, я никак не мог передать для потомков степень офигевания, что отразилось на лицах этой парочки. Как, собственно, у меня не получилось, все эти двое виноваты», — подавить улыбку, так как они выглядели сейчас очень смешными. Солдат продолжил: «Вы, а вам зе зачем? О май гад, а разве не понятно, друзья мои? Я, как боевой макоша, хочу убить их, чтобы принести в эту страну все блага демократии и капитализма», — ответил я, на этот раз веселясь уже по-настоящему. Скорее всего, дело в волнении, хотя эти двое, что сейчас почему-то встали по стойке смирно, ну вот вообще смешные парни. «Вы разве не знаете, демократия в другие страны обычно поставляется с бомбами и пулями. Так, где они?» «Аэн, ну в зе здании прав правительства в белом», — заикаясь, ответил второй. «Да чего это он? Ну, подумаешь, боевой маг лыбится, как ебанутый с дробовиком, да еще и в центре Москвы. Ну и глаза немного светятся. Обычный же человек, хоть и летающий. А так не пойдет, оно великовато», — задумался я вслух, положив дробовик на плечо. Вот вообще не было желания обыскивать все это здание. «Ну, придется спросить кого-то еще. И да, ребятки, вы ведь меня пропустите?» Оба, не сговариваясь, сглотнули и посмотрели друг на друга, при этом до сих пор держа винтовки на плече. В этот момент в воротах открылась дверь, и наружу выглянул, похоже, комиссар, сразу говоря: «Что у вас тут происходит? А у вас пропуск. Вы кто?» «Постойте, я не связан с империей. Отпустите. Те товарищи. Товарищ Сталиния, я не виноват. Я...» — пытался оправдываться мужчина в темно-серой партийной форме, которого вели под руки два солдата НКВД. «Он этот педаак Хон меня оклеветал, потому что я...» Дверь закрыли с той стороны, и в зале для совещаний на некоторое время наступила тишина. Сталиния произнес, перед тем, как закурить свою трубку: «Товарищи, будьте надежной опорой государства». Лилия кашлянула и, поправив очки, после чего начал читать по бумаге: «Товарищи, думаю, ни у никого не возникает сомнений, что товарищ Николай поступил глупо. А теперь я бы хотел, товарищ Лилия, я надеюсь, По отношению к товарищу арестованному будет проведено честное и непредвзятое расследование, ведь ранее он не был замечен в чем-либо подобном. Я вместе с ним сражался на Халкинголе, он показал себя как человек, преданный родине, народу и партии, проговорил мужчина, сидевший в дальней от собеседника части стола, в такой же партийной форме, как и у всех. Разумеется, товарищ Жуковия, но имейте в виду, Лилия вновь поправил очки и улыбнулся, это было в прошлом. Кто знает, о каких преступлениях наш бывший товарищ поведает в ходе тщательного допроса и на каких соучастников укажет. Вы кому-то угрожаете? Спросил собеседник с явной выправкой военного, при этом посмотрев на него без какого-либо страха в глазах, в то время как все остальные, кроме Сталини, как будто пытались вжаться в свои стулья. Конечно же нет, товарищ. Просто прошу не забывать, товарищ, что предатели и шпионы капиталистов. Лилия замолчал, так как где-то неподалеку что-то загремело, да так, что это отдалось дрожью в помещении. Что такое? Один из сидевших за столом внезапно встрепенулся, положив ладонь на грудь, вскочил, подбежал к окну, осмотрелся и закричал. Ворота и они разрушены, и ложись. Лег только он, Жуковия и еще два человека, сидевших рядом с ним. Остальные были так поражены происходящим, что не поверили и просто не успели среагировать. Прогремел взрыв, сломавший два широких окна и стену между ними, по сути, образовав дыру длиной в половину помещения. Все упали. Лежащего у окна нашпиговало осколками и отбросило в стену напротив. Что-то острое прилетело в спины еще двоим, из-за чего они так и остались сидеть за столом, истекая кровью. В помещении поднялась пыль, но сразу же стал ощущаться морозный уличный воздух. «Ничего себе!» — угадала с первого раза. «Да, мне сегодня не по-детски везет!» — раздался голос от двух видных посреди дыма и пыли силуэтов, которые словно висели в небе снаружи здания. «Thank you very much! Подожди, я же один из силуэтов, похоже, упал вниз!» Зал совещаний находился на третьем этаже. Подул ветер и пыль от взрыва окончательно рассеялась, после чего находящиеся в помещении были повергнуты в шок. Перед ними висел хорошо узнаваемый по светящемуся камню под шеей и радужками глаз маг, причем вооруженный не только винтовкой, что держал в руках, но и еще чем-то массивным за спиной. Правда, это была девушка, и одета она была в форму, похожую на американскую, точнее со знаками и нарукавной повязкой добровольческого корпуса, который собравшиеся здесь обсуждали на прошлом совещании. Несмотря на ситуацию, она весело улыбалась и также весело говорила. «Тук-тук, есть кто дома? Что же молчите, товарищи?» «Я». Двери в помещении открылись и через них вбежал отряд сотрудников НКВД с винтовками и пистолетами в руках. Один успел выстрелить по магу, но пуля срикошетила о щит, а после выстрелила уже девушка. Хотя пуля пролетела над головами ворвавшихся, в помещении секретаря раздался взрыв, нашпиговавший идущих последними осколками, а остальных закинув в помещение. Так что те, что бежали первыми, перелетели через стол во всю его длину и просто разлетелись по залу. Донеслись болезненные стоны и крики. Никто из вошедших больше не встал. «Блин, не люблю, когда меня перебивают», — так же весело произнесла девушка, медленно влетая в помещение. «Уважаемые товарищи, я здесь для того, чтобы ваша страна наконец-то стала правильной и демократической. Но, перед этим, с прискорбием сообщаю вам, что вы слишком долго телились с атакой на Райх. Потому, по решению правительств США и Объединенного Королевства Альбион, вас решено заменить на ваших преемников, которые оказались более сговорчивыми. Они, в отличие от вас, будут воевать с Райхом до последнего солдата и последнего патрона, а после примут все блага демократии и капитализма. Ничего личного, усатый». Девушка прицелилась и метким выстрелом прострелила Сталине голову. Его мозги вылетели на стену позади него, после чего тело упало. Один из партийцев, что находился рядом с вождем, закричал, указывая на нее пальцем. «Это вам с рук не сойдет. Вы за все заплатите, проклятый Амир. Разве? Вы же уже воюете с Райхом. Думаете, мировое сообщество поверит вам, если скажете, что маги Аша напали на вас? Разве что только Райх. В любом случае, мы здесь, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Не забыли?» Девушка улыбнулась и пристрелила мужчину слева от собеседника. «Как видите, мне уже все это сходит с рук, товарищи. Ха-ха-ха, умри, тварь!» — взревел еще один партиец, один из тех, что сидел рядом с Жуковией. Вскочив, навел на нее два пистолета и открыл огонь с обеих рук. Вот только пули не причиняли ей урона из-за щита, да и стрелял он не очень метко. Одна из пуль срикошетила от стены и попала в спину мужчины в партийной форме, что лежал у ее ног и пытался не привлекать внимания, а теперь закричал: «Не стреляйте в ее магический щит», произнес Жуковия, но вздрогнул, когда увидел, что взгляд девушки остановился на нем, и она даже расширила глаза, словно удивилась чему-то. «Но, что нам делать, товарищ?» Дрожащим голосом прошептал еще один партиец, скрывавшийся за стулом. «Хм, интересненько. Вот вам пламенный привет от цивилизованного Запада». Девушка прицелилась и выстрелила. Жуковия сразу ощутил боль в плече и упал от неожиданности, но смог сразу закрыть кровоточащую рану ладонью, при этом сдерживая крик боли. «Не переживайте, до свадьбы заживет. Ао, стоять, куда пополз? Ааа, нет, уйди, чудовище. Да демон капитан. Ааа, Лилия, что за все это время успел проползти под столом практически до дверей и находился практически на полпути к выходу», завизжал от того, что ему в ногу воткнулся штык-нож винтовки. «Да не плачь ты, хотя нет, плачь, так же, как плакали те девочки. Много их у тебя было?» — произнесла собеседница, хватая его за ногу и одним движением одновременно и вытащила из-под стола и бросила в сторону стены, причем держа его лишь одной рукой. Второй удар штык-ножа пришелся уже в спину. «А-а-а, откуда ты знаешь?» Мужчина получил еще один удар в спину, а потом выстрел в плечо, отчего резко перевернулся на него и еще сильнее застонал от боли. «Не надо, я заплачу, я сделаю все, что ты, я буду работать на Аша, я, так это правда, дорогой, ну, тогда я имею полное право, да». Девушка нанесла удар штыком в район паха мужчины, отчего тот изогнулся, а после затрясся в конвульсиях, будучи не в состоянии даже кричать. Выдернув лезвие, не особо целясь, расстреляла в него остатки патронов своей винтовки. Лилия от этого все равно умер не сразу. И пока он умирал, истекая кровью, она успела перезарядить оружие. Под конец, прострелила ему голову и резко посмотрела на оставшихся мужчин, которые от этого вздрогнули. «В общем, товарищи, урок прост, педофилия – это нехорошо. Ладненько, теперь закройте глаза и помолитесь. Но, сэр, я еще здесь не, так точно, выдвигаюсь к вам на помощь, по пути отработаю вторичные цели». Жуковия уже был готов расстаться с жизнью, так как уже успел узнать о силе боевых магов во время битв с магами империи Акицушима, да и по одному взгляду этого безумного чудовища понимал, что конец близок. Но девушка, приложив ладонь к уху, поговорила с кем-то, резко развернулась и вылетела из помещения. Он и остальные выжившие просто стояли, замерев от шока, пока один из них не указал на дыру в стене. «Она не улетела, она ММ». Они с опаской подошли к краю дыры, хотя ноги удавалось передвигать с трудом, отчасти из-за произошедшего, отчасти от крови, что была повсюду на полу. Девушка висела в воздухе рядом со зданием, не близко, но и не так далеко, чтобы ее нельзя было услышать. Она и правда громко молилась: «О Господи, дай мне сил покарать этих грешников неверующих, что оскверняют веру в Тебя и храмы Твои. Аминь», — говорила она. Ее винтовка как будто налилась ярким радужным свечением, а вылетевший из ствола снаряд светился, как желтая сигнальная ракета, отчего слепило глаза. Он пролетел над городом и врезался в район крыши Дворца Советов, к подножию статуи Лени. Прогремел мощный взрыв, скрывший в дыму и огне несколько верхних этажей. Статуя с грохотом стала наклоняться и упала вниз, пропахав борозду по самому зданию и обрушив те, на которые упала. По городу словно разнеслись раскаты грома. Девушка в последний раз посмотрела на стоящих у окна, улыбнулась, послала воздушный поцелуй и на огромной скорости скрылась вдалеке. «Ты, товарищ Жуковия, что нам делать?» — генсек убитый, дрожащим голосом произнес севший на пол и упершийся спиной в кусок стены партиец. Ветеран нескольких войн перевел взгляд на помещение, полное трупов, после услышал вдалеке еще взрывы. Закрыв глаза, ощутил слабость в ногах и боль от раны в плече, что кровью заливало его одежду. Но взял себя в руки и громким командным голосом сказал: «Товарищи, ситуация чрезвычайная, это агрессия, и я временно беру на себя обязанности генерального секретаря. Срочно объявить воздушную тревогу, поднять части ПВО, все области пусть немедленно выдвигаются для защиты столицы, начать эвакуацию гражданских и важных учреждений. Необходимо также привести в готовность части на Дальнем Востоке и Аляске, а также флоты. Срочно пошлите ближайшие части НКВД к базе, что мы построили для магов из добровольческого корпуса. Задача – арестовать. Если откажутся сдать оружие или окажут сопротивление, уничтожить. Необходимо выследить другие группы магов, что сейчас орудуют в городе. И еще, оцепить посольство Ашайок. Также, свяжитесь с генеральным штабом, пусть немедленно приостановит все операции на западной границе. Необходимо связаться с Райхом и попробовать договориться о перемирии. Ух, надеюсь, что у меня получилось изобразить ебанутого на всю голову мага, благо есть кому подражать. Нет, ну правда, ладно, когда Мэри просто орет как дура во время боя, но... Когда она в этом состоянии начинает что-то говорить, да и вообще, во всех моментах, где она говорит, что сражается со злом ради мира, выглядит как ебанутая. Вон, когда уже почти превратила Дегуршафт в труп, внезапно зависла, увидев статую Икса, и как итог, получила свою порцию пуль. Ну не ебанутая ли? Хотя, как она после такого еще говорить смогла, это отдельный вопрос. В общем, если насчитать некоторых переборов из-за эмоций, страха, злости, беспокойства, я подражал ей лишь немного, развив персонажа. Это нужно было сделать, чтобы достичь поставленных целей. Хоть я и не планировал перед кем-либо показывать свой козырь, но на тот момент это показалось хорошей идеей. Местные коммунисты сами по себе атеисты, а еще не приемлют магию, соответственно, для них мое обращение к Богу во время колдовства должно стать отталкивающим от веры фактором. Во всяком случае, надеюсь, что будет так, а если и нет, я мало чем рискую, они настолько не приемлют магию, что даже отказались от ее изучения, как возможного оружия, что может использовать враг. Да и чтобы свалить ту уродливую статую в одиночку, без благословения мне потребовалось бы израсходовать почти все запасы маны, а мана у меня сейчас по цене золота. Теперь дело за малым, расфигачить все важное в этом городе, чтобы предательство магов Аша никак не удалось замять, ну и чтобы тому, что я действую не один, были еще доказательства, помимо моих псевдо-радиопереговоров. Хотя Кремлю как таковому и дому правительства, где заседает партия и генсек, уже досталось. Последний, кстати, пусть и нашелся, совсем не похож на тот, что в моем мире. Ну и дворец советов тоже уже отправлен на ремонт, нужного мне эффекта все это может не дать. Потому дальше целью стала сама Красная Стена, пальнул в нее из дробовика, то ли попал удачно, то ли это оружие и правда такое мощное, один участок покрылся трещинами и кое-где обвалился, крепкое. Не знаю, что за прикол был у батальона Дегуршафт, когда они доложили, что была уничтожена Красная площадь как, зачем, не знаю, может это шутка была, это же площадь, причем не маленькая, да и мавзолея тут никакого нет, хотя, почему он должен быть, если Леня утонул, в общем, полетел дальше, на Лубянку. Ну или как она здесь называется, найдя нужное здание, я так понимаю, все важные постройки в обязательном порядке увешивают знаменными и флагами, внезапно обнаружил, что из окон здания стреляют по мне из винтовок и пистолетов, учитывая, насколько это бесполезно в принципе, особенно по летящему магу, вновь позволил себе улыбнуться и выстрелил по ним два раза из дробовика, здание не обрушилось, но лицевую часть со всеми кабинетами придется еще долго ремонтировать. Кроме того, во все стороны полетели листы бумаги, а из некоторых окон появились языки пламени. Рядом оказалось еще одно здание с названием «Штаб комиссариата», в общем, последние патроны истратил на него и начал перезаряжать. Попутно сразу полетел к новой цели, телеграфной станции. Ничего особенного, просто обрушил все антенны и столбы с проводами, которых рядом со зданием было множество. После поднялся вверх и, взяв винтовку, начал наугад обстреливать весь город усиленными арт-закинаниями. Для массовости, так сказать, ха-ха, это и правда весело, скорее всего никто не слышит, но я все равно закричал. Господи, пошли благословение твое тем, кто сражается за веру твою получите. Не знаю, что это, но выстрел в большое здание сбил часть его крыши и верхнего этажа, сбив звезду, что виднелось на вершине. В этот же момент рядом что-то просвистело. Я на автомате проследил за звуком и посмотрел вверх, где прогремел взрыв. Причем не один. Сразу же вспомнил похожие моменты из аниме, да и из некоторых других фильмов. Взрыв выстрела зенитного орудия. Посмотрев вниз, увидел, что на небольшой площади посреди зданий стоят три грузовика, а рядом с ними три зенитных орудия, на которых работали их расчеты, стреляя по мне. Вот только я не самолет и летаю не так высоко, чтобы опасаться этих снарядов, а сильно прицельно из таких орудий не постреляешь. Местным коммунистам невдомек, что на Рейне против магов использовали шрапнельные снаряды, которые вообще-то предназначены для обстрела пехоты на земле, ну и пулеметы. Снарядив очередную планку с патронами, прицелился и выстрелил по кузову грузовика. Тот разметало на куски, но снаряды, что там были, похоже, не взорвались, только пара осколков пришила парочку солдат. Ну, ничего не поделать. Прицелился и выстрелил три раза. То, что первая пуля попала прямо в орудие, а остальные лишь рядом, не беда. Три взрыва все равно разнесли все три пушки с их расчетами. Все погибли. А, нет, парочка живые, вот глупцы, стреляют из винтовок. Надо бы их проучить. Стал спускаться. Стрелки, похоже, поняли, что им грозит, но стреляли до последнего, хотя большую часть времени, конечно, перезаряжали винтовки после каждого выстрела. Один попятился назад и с криком побежал. Мне оставалось долететь метров 10. Я прицелился и выстрелил бронебойным заклинанием. Не то чтобы метко, но голову с правой рукой все равно оторвало от попадания в район плеча. Из-за этого выстрела пришлось пролететь мимо второго, так как он был уже слишком близко. Я развернулся, как если бы делал это на заснеженном склоне, и увидел довольно веселую картину. Молодой красноармеец с криком бежал на меня, похоже, собираясь воспользоваться штыком своей трехлинейки. Выстрелил ему в ногу, отчего он упал, не добежав несколько метров, и выронил оружие, которое прокатилось к моим ногам. «Сука!» — кричал он, начав пытаться подползти к винтовке. Я, зачем-то улыбаясь, прицелился ему в лицо, но тут со стороны в мой щит врезались несколько пуль. «Оставь его, чудовище, он ранен!» — прокричала девушка. Также в полевой военной форме, с пистолетом в руке и сумкой с красным крестом в белом круге, что висело на плече. «Лена, нет!» — закричал парень, а до меня медленно начала доходить суть глупого поступка девушки. «Молчи, Слава, сдохни, тварь!» Она вновь начала стрелять, но после еще трех выстрелов пистолет просто защелкал от нажатия спускового крючка. Стрелять в меня, защищенного магическим щитом, из такого оружия не было смысла, но... Какого хрена я творю? Пронеслась у меня довольно глупая, как показалось в начале, мысль. Немного заболела голова, отчего ненадолго приложил ладонь к лицу. О, вот я то же самое хотела спросить, но решила, что ты не будешь слушать и снова меня глупой овцой назовешь. Вставила свои 5 копеек Мэри. После небольшой паузы, добавила, хотя и правда весело. Я и не думала, что боевые маги так сильны, и это странно ощущается. «Ведь я одна из них и даже больше», мотнув головой, снова посмотрев на раненого парня, который, несмотря на рану, пытался зарядить винтовку, и на девушку, которая со слезами на глазах продолжала целиться в меня. Посмотрев вверх, резко начал подъем, думая, что за... Кажется, у Дегуршафт тоже было что-то странное, когда она использовала благословение. Или это было связано с Элениумом 95, неужели... Это как-то влияет. Отец Мэри тоже под этим воздействием вел себя, и она тоже. Неужели это влияет и на меня? Я же хотел сделать все без лишних жертв. Планировалось напугать верхушку местных коммунистов, избавиться от Сталини и Лили. Ну да, с последним нас с Мэри немного занесло, но этого извращенца не жалко. В целом же я ничего не имею против отдельных личностей и коммунизма в целом, да и это не мой мир, плевать. Наличие здесь кого-то похожего на Жукова, возможно, даже обернется плюсом. Главное, чтобы он был хоть немного похож на того, что был из моего мира. Блять, собственно, это все, что требовалось. Ну, еще пару важных зданий снести, учитывая, как местные боятся магов, не думаю, что теперь союз США возможен. Я достиг своей цели, ну или сделал все, что мог для этого. И зачем я начал рушить город? Насколько я помню, чтобы предательство США не удалось замолчать, и чтобы скрыть тот факт, что мы действуем одни, вставила Мэри, когда я завис в воздухе. Хотя рушить город звучит слишком масштабно, скорее пару зданий чуть-чуть порушили. Даже сравнивать с тем, что устроил батальон Дегуршафт, не стоит. Это все было лишним. Убийство лидера страны уже весомый повод, я уже должен был быть на пути из города, прошептал я, смотря в сторону Кремля, над которым почему-то поднимался дым. Надо, Мэри Сью. «Что ты делаешь?» – раздался голос где-то позади и чуть выше. Он был мне знаком. «Мэри, что происходит?» – спросил второй голос, и тоже знакомый. Мэри даже бросила в дрожь от него. Да как же Джон и Калип смогли незаметно подлететь? Нельзя отвлекаться во время боя. Все-таки я еще как срочник в учебке, просто с большим запасом маны, который, кстати, судя по ощущениям, не бесконечен. Пожалуйста, не оборачивайся. Внезапно вклинилась Мэри со страхом в голосе. Хорошо, что лишь в мыслях. Я не хочу видеть их и сражаться с ними.